2. Все произошло очень быстро. Не прошло и 2 месяцев со дня моего ужина у Барбаров, а мы с Китси уже виделись почти каждый день. Долго гуляли, вместе ужинали, когда в матч 65 или в Ле-Бельбоке, а когда и с сэндвичами на кухне. Вспоминали старые времена. Энди, дождливые воскресенья за игрой в монополию. Вы с ним были такие пройдохи. Я против вас была все равно, что Ширли Темпл против Генри Форда с Джей Пи Морганом. Как она ревела однажды вечером, потому что мы вместо Покахонтас заставили ее смотреть Хеллбоя. И наши мучительные вечера в выходных костюмчиках. Для маленьких мальчиков уж, конечно, мучительные. Сидишь, зажавшись за столом в яхт-клубе, пьешь Кока-Колу с лаймом. Мистер Барбор вечно выглядывает своего любимого официанта Амадео, на котором он настойчиво отрабатывал свой нелепый, в духе Шавье Кугата, испанский. Школьные друзья, вечеринки. Нам с ней всегда было о чем поговорить. А это помнишь? А это? А помнишь, как мы... Не то, что с Кэрол Ломбард. Там, кроме бухла и секса, говорить-то особо было и не о чем. Впрочем, мы с Китси тоже были довольно разные, но это-то нормально. В конце концов, как рассудительно заметил Хобби, разве брак не должен быть единством противоположностей? Разве не должен был я привнести в ее жизнь новую струю, как и она в мою? А кроме того, как я сам себе втолковывал, не пора ли было сделать шаг вперед, отпустить ситуацию, отступиться от ворот запертого для меня сада? Жить настоящим, сегодня и сейчас, вместо того, чтобы горевать о том, чего у меня никогда не будет. Годами я варился в парнике разрушительной тоски. Пипа, пипа, пипа, упоение и уныние без конца. От каких-то совершенно незначительных мелочей я то в небеса взмывал, то погружался в онемелую депрессию. От одного ее имени в телефоне, от имейла, подписанного с любовью. Пипа так все свои имейлы подписывала, кому бы не писала. Я целый день летал, как на крыльях. Но если она вдруг звонила Хобби, а меня позвать не просила, ну, с чего бы? Отчаянию моему не было предела. Я врал сам себе и прекрасно это понимал. Хуже того, ниже ватерлинии моя любовь к Пиппе мутнела, мешаясь с любовью к маме, с маминой смертью, с тем, что я потерял маму и никак не мог ее вернуть. И это вот моя слепая детская жажда спасать и спасаться, переиграть прошлое и изменить его, отчего-то алчно перекинулась на нее. То была развинченность, то была болезнь. Мне чудилось то, чего на самом деле не было. Еще чуть-чуть, и я буду точь-в-точь одиночка-полубомж, который таскается за случайно замеченной в торговом центре девушкой. А правда была такова. Мы с Пиппой виделись от силы 2 раза в год. Мы перебрасывались имейлами и смс-ками, но не так, чтобы постоянно. Когда она приезжала, мы обменивались книжками и ходили в кино. Мы были друзьями. И только. Мои надежды на то, что у нас с ней завяжутся отношения, были совершенно несбыточными. А вот беспросветные метания и переживания были отвратительной правдой жизни. Так стоило ли? Беспочвенная, безнадежная, безответная страсть того, чтобы положить на нее всю жизнь. Рвать совсем я решил сознательно. Я всего себя этим искалечил, как животное, которое, чтобы вырваться из капкана, отгрызает себе лапу. Но ведь получилось. И там, на другой стороне, меня ждала Китси с озорным, крыжовенно-серым взглядом. Нам с ней было весело. Нам было хорошо. Она впервые проводила лето в Нью-Йорке, впервые за всю-всю жизнь. Дом в Мэне стоял заколоченный. Дядя Гарри со всем семейством уехал в Канаду, на Мадленские острова. «Я тут с мамочкой немножко умаялась. Ну, пожалуйста, вытащи меня куда-нибудь. Давай на пляж съездим в выходные». И в выходные мы с ней поехали в Ист-Хэмптон. Заночевали в доме у каких-то ее друзей, которые на лето уехали во Францию. И потом, на неделе, встречались после работы. Пили тепловатое вино на летних верандах, безлюдные вечера на Трайбике, пышут жаром тротуары, горячий ветер из подземки сдувает искорки с кончика моей сигареты. Зато в кинотеатрах всегда было прохладно. И в зальчике Кинга Коула, и в устричном баре на Центральном вокзале. Два раза в неделю Китси в шляпке, в перчатках, в аккуратной юбочке, кедах-перселах, обмазавшись с головы до ног аптечным солнцезащитным кремом, как и у Энди, у нее была аллергия на солнце, садилась в черный мини-купер, багажник у которого был специально переделан так, чтобы влезала сумка с клюшками для гольфа, и ехала в Шинникок или в Мейдстоун. Но, в отличие от Энди, Китси порхал, щебетал, нервно хихикал над своими же шутками, проскакивали в ней отголоски брыжущей энергии ее отца, но без его отстраненности, без его иронии. Ей напудрить лицо, налепить мушку, и готова версальская фрейлина, белокожая, розовощекая, конфузливая хохотушка. И в городе, и за городом она носила коротенькие платьица-рубашки, разбавляя их винтажными бабульными сумками из крокодиловой кожи, и ковыляла повсюду в высоченных лабутенах пыточного вида. «Туфельки Бобо!» Куда она вклеивала бумажки со своим именем и адресом. На случай, если вдруг скинет их, ну там, потанцевать, поплавать, а потом позабудет, где бросила. Серебристые туфли и вышитые туфли. Остроносые туфли, туфли с бантиками, по $1000 за пару. «Свинтус!» — вопила она с лестницы мне вслед, когда я в 3 утра, до чертиков нализавшись ромом с колой, наконец выкатывался от нее и ловил такси, потому что утром нужно было поработать. Это она предложила пожениться. Мы с ней на вечеринку ехали. Шанель номер 19, голубенькое платье. Выходим на парк-авеню, уже слегка навесели от выпитых дома коктейлей. И ровно в этот момент вспыхнули все фонари. Мы так и замерли, смотрим друг на друга. Это что? Это мы такое устроили? Было так смешно, что мы с ней оба зашлись в истерике от хохота. Такое было чувство, что свет льется из нас, потому что мы с ней можем хоть всю парк-авеню осветить. И тут Китси ухватила меня за руку и сказала... «Знаешь, что нам с тобой надо сделать, Тео?» Я тут же понял, что она хочет сказать. «Уверена?» «Да, давай. А что, и мама будет просто счастлива». Мы даже с датой еще не определились. Она все менялась. То церковь в этот день занята, то какой-нибудь гость, без которого никак нельзя обойтись, то у кого-то там важный турнир, или роды, или еще черт знает что. Вдруг все стали так носиться с этой свадьбой. Сотни гостей, миллионные расходы, костюмы и постановка, как на Бродвее прямо. Как наша свадьба вдруг раздулась до циркового представления, ума не приложу. Я знал, что иногда в распоясавшейся свадьбе винить следует мать невесты. Но к миссис Барбор это не относилось. Ее теперь было не сдвинуть с места от ее корзинки с рукоделием. На звонки она не отвечала, ничьих приглашений не принимала и даже к парикмахеру перестала ходить. Это она-то, которая раньше к нему ходила раз в 2 дня, как часы, ровно в 11:00, перед тем, как отправиться с кем-нибудь обедать. «Представляешь, как мама обрадуется!» — прошептала Китси, пихнув меня под ребра острым локотком, когда мы с ней бросились обратно в комнату миссис Барбор. И воспоминания о том, как обрадовалась новостям миссис Барбор... «Скажи ты», — шептала Китси, — «если она это от тебя услышит, то вообще будет супер счастлива». Я потом снова и снова прокручивал в голове. Никогда мне оно не надоедало. Изумление в ее глазах. Потом прорывается, расцветает счастье на ее холодном усталом лице. Она протянула одну руку мне, другую — Китси. Но улыбка ее до того прекрасна. Никогда не забуду. Была только... только для меня. Откуда же мне было знать, что я кому-то могу принести столько счастья? Или что могу быть настолько счастлив сам? Я выстреливал чувствами, как из рогатки. Мое сердце, запертое и обездвиженное на долгие годы, теперь описывало в груди круги, шмякаясь обо все, будто пчела под стеклом. Все такое яркое, резкое, непонятное, неправильное. Но то была чистая боль, а не та тупая тоска, что изводила меня годами, когда я был на таблетках, будто гнилой зуб, муторная, дрянная резь чего-то порченного. Какая пьянящая это была ясность. Я словно бы снял заляпанные очки, из-за которых у меня все плыло перед глазами. Все лето я провел как в угаре, Наэлектризованный, ошалелый, возбужденный. Я жил на одном джине с креветками да живительных чпоках теннисных мячиков. Только и думал, что о Китси, о Китси, о Китси. Но вот прошло 4 месяца, на дворе был декабрь, по утрам морозец, рождественский перезвон в воздухе. А мы с Китси уже помолвлены и скоро поженимся, вот я везунчик, правда? Но хоть все и было даже слишком идеально. Цветочки, сердечки, хэппи-энд мюзикла. Мне вдруг сделалось тошно. Отчего-то прилив энергии, на котором я бодро пробулькал все лето, в середине октября вдруг резко сплюнул меня в тоскливую изморось, которая тянулась во все стороны без конца и края. За редкими исключениями — Китси, Хобби, миссис Барбор — и я почти никого не хотел видеть, не мог сосредоточиться ни на одном разговоре, не мог говорить с клиентами, не мог вести каталог, не мог ездить в метро. Любая человеческая деятельность казалась мне бессмысленной, невразумительной, кишащим чернотой лесным муравейником, куда бы я ни глянул, нигде света ни на щелочку. Антидепрессанты, которые я прилежно глотал 2 месяца, не помогали ни капли, и те, которые я глотал до них, тоже. Впрочем, я ведь все их перепробовал, но, похоже, я входил в те 20% неудачников, которым вместо бабочек и лужаек с маргаритками доставались резкие головные боли и суицидальные мысли. И хотя тьма иногда разреживалась, ровно настолько, чтобы я мог врубиться, где нахожусь, уплотняются знакомые очертания, словно на рассвете мебель в спальне. Облегчение это всегда было временным, потому что отчего-то утро так никогда до конца и не наступало. Не успевал я сориентироваться, как все гасло, мне плескало в глаза чернилами, и я снова принимался барахтаться в темноте. И отчего я так расклеился? Не знаю. Я так и не позабыл Пиппу, и знал, что не позабыл ее, и, может, никогда не позабуду. А значит, придется с этим так и жить дальше, с этой тоской неразделенной любви. Правда, куда более насущной проблемой было еще и то, что меня до жути стремительно, как я, короче, считал, затягивало в водоворот общения. Кончились наши эскизы бодрящие вечера «Адё» на двоих французский, когда мы с ней держались за руки, сидя рядышком в полутемной кабинке ресторана. Вместо этого мы с ней почти каждый вечер ходили с кем-нибудь ужинать, теснились за столиками вместе с ее друзьями. Мучительные процедуры, во время которых я, дерганный, трезвый, раздолбанный до последнего синапса, с трудом мог проявлять хоть какой-нибудь социальный пыл, особенно если к тому же устал после рабочего дня. А еще же приготовление к свадьбе. Лавина мелочей, которыми я, по идее, должен был интересоваться с таким же жаром, как и она. Яркий оберточный шквал брошюрок и товаров. Для нее это все была как полноценная работа. Выбрать цветы и канцелярку, найти подходящее агентство и банкетную службу, поназаказать образцов ткани, коробочек с птифурами и кусочками тортов. На выбор. Нервничать, то и дело просить, чтобы я помог ей выбрать между 2 абсолютно одинаковыми оттенками кремового или лавандового на цветочной шкале. Организовать серию девчоночек-девишников для подружек-невесты и выходные с парнями для меня. Не плат ли за это отвечает? В таком случае можно хоть не переживать, что останусь трезвым. А потом еще со стопочками глянцевых буклетов продумать медовый месяц. Фиджи или Нантакет? Миконос или Капри? «Замечательно», — повторял я новообретенным, милым голоском для Китси. «Все просто здорово». Хотя, если вспомнить, какие у ее семьи отношения с водой, странно, что не заинтересовали ни Вена, ни Париж, ни Прага, ни одно, в общем-то, место, которое не было бы, в самом буквальном смысле, островом посреди сраного океана. Но, при всем при том, давно я так твердо не смотрел в будущее, а когда еще, довольно часто, кстати, напоминал себе, что иду верным курсом, то думал не только о Китси, но и о миссис Барбор, отчего счастье я делался увереннее, живее, в самых канальцах моего сердца, которое годами стояло начисто высушенным. От наших новостей она заметно посвежела, распрямилась, начала хлопотать по дому, зарозовела крошечной капелькой помады. Ее разговоры со мной, даже на самые заурядные темы, были рассвечены ровным, устойчивым, мирным светом, от которого ширилось пространство вокруг и который плавно пробирался в мои самые темные уголки. «Я и не думала, что когда-нибудь снова буду такой счастливой», — тихонько призналась она мне как-то за ужином, когда Китси, как это с ней часто бывало, вдруг сорвалась с места и побежала отвечать на звонок, а мы с миссис Барбор остались за столом вдвоем, неловко ковыряя побеги спаржи и стейки из лосося. «Потому что ты всегда был так добр к Энди, подбадривал его, поднимал ему самооценку. С тобой он всегда раскрывался с лучшей стороны. Всегда. И я так рада, что ты теперь официально станешь частью семьи, что теперь-то мы все узаконим, потому что... Ох, может, этого и не надо говорить, но ты же не возражаешь, если я на минуточку скажу кое-что от чистого сердца. Потому что я тебя всегда считала своим, знаешь? Даже когда ты был совсем маленьким». Эти ее слова меня так поразили, так тронули, что отреагировал я страшно неуклюже. Разволновавшись, стал заикаться, поэтому она надо мной сжалилась и перевела разговор в другое русло. Но стоило мне о нем вспомнить, и меня всякий раз обдавало сияющей теплотой. С не меньшим удовольствием, ну и пусть что это стыдно, я вспоминал, как оскорбилась Пиппа, как потрясенно она смолкла, когда я по телефону сообщил ей новости. Снова и снова я прокручивал в голове ту заминку, наслаждался ею, ее остолбенелым молчанием. «А?» И потом, спохватившись: «Ой, Тео, как чудесно! Скорее бы с ней познакомиться!» «О, она потрясающая!» — ядовито отозвался я. «Я в нее с детства влюблен был!» Впрочем, до меня постепенно доходило, что во многом это чистая правда. Наслаивание прошлого на настоящее было дико эротичным. И я без конца радовался, вспоминая, как презирала девятилетняя Китси 13-летнего заучку меня. Закатывала глаза, дула губы, если за ужином приходилось сидеть со мной рядом. И еще больше наслаждался тем, как откровенно шокировала эта новость людей, знавших нас еще детьми. «Ты? С Китси Барбур? Правда? С ней?» Я обожал озорство и порочность, полнейшую нереальность всего этого. Что можно проскользнуть к ней в комнату, когда мать заснет. В ту самую комнату, которую она в детстве от меня закрывала. С туалевыми розовыми обоями, которые сохранились еще со времен Энди. С написанными от руки табличками «Не входить», «Не мешать». Спиной открыть дверь, втащить ее туда. И вот Китси запирает нас, прикладывает мне к губам палец, очерчивает им мой рот. Первые сладостные минуты, пока мы пятимся к кровати. «Мама спит». Я по много раз на дню убеждался в том, что мне очень повезло. Китси никогда не уставала, Китси никогда не грустила. Она была обаятельной, энергичной, ласковой. Она была красива, сияющей, сахарно-белой красотой, от которой мужчины на улицах сворачивали шеи. Мне нравилось, какая она общительная, как она живо всем интересуется, какая она забавная, какая порывистая. Попрыгунья, как с заметной нежностью в голосе звал ее Хобби. Глоток свежего воздуха, да и только. Ее все обожали. И до того заразительна была эта ее сердечная легкость, что я понимал. Ну, совсем уже мелочно с моей стороны придираться к тому, что ее, казалось, ничто особо не трогало. Даже старушка Кэрол Ломбард, и та, бывало, сопливилась из-за бывших парней или новостей о жестоком обращении со зверюшками, или из-за того, что в Чикаго, откуда она была родом, позакрывались какие-то олдскульные бары. Но для Китси, похоже, не существовало ничего важного, волнующего или хотя бы удивительного. В этом они с матерью и братом были схожи. Впрочем, их сдержанность и миссис Барбара, и Энди как-то сильно разнилось с умением Китси отпустить игривые или банальные замечания, когда кто-нибудь заговаривал о серьезных вопросах. «Не алло», — как-то раз отозвалась она, сморщив носик, полукапризно вздохнув, когда кто-то спросил, как там ее мать. И вот еще что. Я, конечно, от одной этой мысли чувствовал себя больным извращенцем. но я все-таки искал в ней хоть какие-то признаки того, что она тоскует по отцу Сэнди, и уже слегка тревожился, что ничего такого не замечал. Неужели гибель ее вообще никак не затронула? Что, разве нам не стоило хотя бы разок об этом поговорить? С одной стороны, я восхищался ее стойкостью. Выше голову, не сдаваться перед лицом трагедии и все такое. Кто знает, может, она и вправду очень-очень сдержанная, прям наглухо закрытая и просто мастерски умеет держать лицо. Но в сияющих ее голубых заводях, на первый взгляд столь манящих, пока не разверзлось никаких глубин. Так что иногда у меня возникало неприятное ощущение, будто я шлепаю по мелководью и ищу, куда бы прыгнуть, чтобы можно было окунуться. Китси побарабанила мне по запястью. «Что?» «Барнис. Ну, раз уж мы тут, может, заскочим в их «Все для дома»?» «Да, я знаю, что мама не одобрит, если мы у них вишлист наберем, но, может, прикольнее будет, если какие-то вещи попроще у нас будут не такие традиционные?» «Нет». Я одним глотком допил остатки кровавой Мэри. «Мне, правда, пора двигаться обратно, если не возражаешь. Встреча с клиентом». «А вечером тогда вернешься?» Китси снимала квартиру в районе Восточных 70-х вместе с двумя подружками, недалеко от арт-бюро, где она работала. Вряд ли. Может, придется с ним поужинать. Если вырвусь, приеду». «Ну, хоть на коктейльчик. Ну, пожалуйста. Или приезжай, после ужина с нами выпьешь. Все так расстроятся, если ты не заглянешь, ну, даже на секундочку. Чарльз и Бет...» «Я постараюсь. Обещаю. Смотри, не забудь». Я указал на лежавшие на столе сережки. «Ой, да. Ну, конечно, не забуду». Виновато выпалила она, схватила сережки и бросил их в сумку, словно горсть мелочи.